«Черт!» – выругался он. «Только этого не хватало!» Кто-то звонил настойчиво и долго. Тишину разрезали эти звонки. И он мысленно потребовал: «Заткнись!» Звонки от чего-то действовали ему на нервы, как звук разрезаемого стекла или скрип качелей во дворе. Елена же, наоборот, обрадовалась. Звонки внушили ей надежду. Значит, кто-то ее услышал. Значит, кто-то придет ей на помощь. «Господи!» — взмолилась она опять. «Ну, сделай так, чтобы они успели. Пожалуйста! Господи! Но сделай это не для меня, для Алисы!» Она неосознанно снова прикрылась дочерью. На этот раз перед Богом. Алина подошла к дому и застыла в изумлении. Прямо перед Елениным подъездом стояла темно-фиолетовая Ауди. Машина ее мужа. «Господи!» – подумала Алина. «Только его мне сейчас не хватало. И что он вообще здесь делает? Какая незадача!» Она почувствовала глупое раздражение на своего вечно оказывающегося не там, где надо, и путающегося под ногами супруга. Это раздражение так заняло ее воображение, что мысль о том, что существует некая связь между тревожным звонком Елены и стоящей здесь Ауди ее мужа, пришла не скоро. Но когда она пришла, Алина почувствовала в груди ужасную боль, как будто сердце превращается в ежа, колючего и неприятно пыхтящего. Она испугалась, что сейчас с ней случится инфаркт. Она осторожно присела на лавку. «Это пройдет», — сказала себе Алина. «Сейчас, сейчас я справлюсь с этим наваждением». Однако боль не проходила. Она, наоборот, нарастала. Алина закрыла глаза. «Пожалуйста», — попросила она. «Пожалуйста. Пусть эта боль меня отпустит. Мне очень нужно, чтобы она прошла». Ей казалось, что она плывет в ночном пространстве. Ей хорошо и прохладно. А впереди сверкает звезда, и кто-то протягивает ей руки. И хочется дотронуться до этой руки. Она слышит голос. Кажется, это Михаил. Он о чем-то спрашивает ее. «О чем?» Она открыла глаза. Над ней участливо склонилась пожилая дама. «Тебе плохо, деточка?» «Ничего», — устало провела по волосам Алина. «Это от духоты». «Да, духота невыносимая», — согласилась женщина. «Может быть, скорую вызвать?» Алина отрицательно покачала головой. Боль прошла, уступив место оцепенению. Она поднялась с лавки, немного неуверенными шагами ступила несколько раз, как бы проверяя себя на устойчивость. Тихо сказала женщине: «Спасибо большое». Идти было трудно. Каждый шаг причинял Алине боль, отзывающуюся в сердце. Но она, собрав в кулак всю волю, пошла в сторону подъезда. Когда телефон наконец-то перестал разрывать тишину оглушительными трелями, он сел в кресло. Прислушавшись к звукам, доносившимся из ванной, он понял, что Елена даже не плачет, она поскуливает. Так скулят, когда чего-то очень сильно боятся. Значит, Елена что-то знает. Откуда она могла узнать? Он не мог понять. Ну, в конце концов, он сможет ее убедить, как делал это уже не раз. В висках пульсировала кровь с бешеной скоростью. он чувствовал себя как зверь в капкане –